Пальцы Мейсона забарабанили по столу. Расстаться с жизнью можно и по-другому. Но не так легко. Санта-Барбара находится на берегу океана. Я боюсь и воды. А пули вы не боитесь. Прошу вас, мистер Мейсон, не язвите. Неужели вы мне не верите? «Видите ли, миссис Форбс», — неторопливо ответил адвокат, — «я смотрю на все это с позиции присяжных». «Но присяжные не будут задавать мне таких вопросов». «Естественно. Но их наверняка задаст окружной прокурор, а присяжные будут слушать ваши ответы». «Мне нечего добавить, я сказала правду». «Значит, ваш муж увез пистолет с собой?» «Вероятно, да. Я, во всяком случае, больше его не видел». «И вы полагаете, что какой-то человек взял у него пистолет, застрелил овчарку, а потом и самого Форбса?» «Нет. Кто-то, имевший доступ к вещам моего мужа, выкрал пистолет, а потом, выждав удобный момент, воспользовался им». «И кто это мог быть? Паула Картрайт или Артур Картрайт? А почему не Тельма Бентон? Зачем Тельме Бентон убивать его? Этого я не знаю, но мне непонятно, почему Паула Картрайт, прожив больше года с Форбсом, вдруг решила его убить. У нее могли быть причины. То есть вы считаете, что она убежала с Артуром Картрайтом, а потом вернулась и застрелила Форбса? Мне кажется, — заметил Мейсон, — лучше упирать на то, что Форбса убил Артур Картрайт или Тельма Бентон. Лично я поставил бы на домоуправительницу. Почему? Потому что миссис Бентон — свидетельница обвинения, и будет очень неплохо показать, что она перекладывает на других свою вину. Можно подумать, что вы мне не верите. Я никогда не верю тому, в чем не смогу убедить присяжных. И я не уверен, что они проглотят вашу историю о пистолете, узнав, что вы приехали в дом Форбса, нашли его мертвым и, не сообщив полиции, скрылись с места преступления, а потом зарегистрировались в отеле под именем миссис С.М. Дженджерфилд. Я не хотела, чтобы муж знал о моем приезде. Но почему? Потому что он жестокий и безжалостный человек. Мейсон встал и знаком показал охраннику, что свидание окончено. Я обдумаю ваши слова, а пока напишите мне письмо и укажите в нем, что просите разрешения рассказать обо всем репортерам. Но я уже говорила им об этом. Ничего, мне нужно письменное подтверждение. До свидания.